Даже несмотря на то, что он был экспертом техник копья, он все еще подвергался давлению битвы не на жизнь, а на смерть. Также, кости и шкура шакалов была очень прочной. Протыкание и вытаскивание копьем занимало время, замедляя его движение. «Я должен двигаться, чтобы не попасться в их лапы Сюэ и начал использовать опыт, накопленный на тренировках». В замке он обычно позволял большой группе солдат окружить его. Сюэинь сражался с ними копьем, проворно двигаясь и уклоняясь. Конечно же, все они были безоружны на тренировках. Сюэинь овладел этой техникой боя в мастерстве. Он постоянно делал небольшие перемещения, снижая количество противников, с которыми он сражался одновременно. Он сражался не более чем с тремя одновременно. Снег падал, кровь текла. Один за другим шакалы падали на землю. Действия Сюэиня все больше становились плавными и естественными. Он с силой ударил шакала. Шакал дрожал, его тело было изранено, а кости были сломаны. Стоя высоко на дереве, Зонг Лин смотрел на землю. Его лицо сияло. Он приспосабливается быстрее, чем я думал. Он может полностью использовать свои силы в битве не на жизнь, а на смерть. Зонг Лин кивнул. Он может приспособиться за 2 или 3 дня. Черношкурые шакалы издали панический крик. Оставшиеся шакалы немедленно разбежались в разные стороны. Сюэинь остановился, после убийства еще 2 зверей. Сюэинь был расслаблен. Его дыхание стало тяжелым, а его кровь циркулировала быстрее. «Ну и как оно тебе?» Зонг Лин спрыгнул с высоты. «Все было совсем по-другому», Сюэинь кивнул и сказал. 3 года назад, когда я сражался на территории узника, я чувствовал это давление, но тогда это была битва 1 на 1. В этой групповой битве я узнал кое-что новое о своих техниках копья. Звание эксперта техник копья просто означало высокие достижения в техниках копья. Но в настоящей битве нужно совмещать атаку, защиту и техники передвижения. Все это было боевым опытом. В битве не на жизнь, а на смерть. Кровь кипит, а сила вырывается наружу. Нужен еще более сильный контроль над всем телом, сказал Сюэинь. Это животный инстинкт перед смертью. Прорыв в моей технике копья может произойти раньше, чем я думал. В глубине сердца Сюэиня кипела кровь. 10 лет практики дали превосходные результаты. Лучшее место для демонстрации навыков будет разрушенная гора, не так ли? Пошли, здесь сильно пахнет кровью. Скоро сюда сбежится еще больше зверей. Настоя Зонг Лин. Хаймэм кивнул Сюэинь. Они совершенно не волновались о телах зверей 3 ранга. Хотя, конечно, они были немного ценны, но они не стоили затраченных усилий. Сюэинь опасался, что его талисман хранения сможет вместить лишь 1 черношкурого шакала. На горном хребте опустошения Сюэинь был словно драконом, вошедшим в море. Он постоянно набирал боевой опыт, не забывая оттачивать навыки обращения с копьем. Каждую ночь они непременно возвращались в свой лагерь. Один из них был дворянином клана змей, другой же пробудил древнюю кровь. Они двигались так быстро, что могли поддерживать скорость в 50 км при возвращении в лагерь, даже несмотря на то, что это был горный хребет опустошения. И хоть поиск занимал много времени, они быстро возвращались. Им приходилось оставаться в лагере на ночь, все-таки им нужен был отдых. День пролетал за днем. Прогресс Сюэиня впечатлил Зонг Лина. Он мог видеть, как Сюэинь становился все опытнее и опытнее. Каждая битва помогала Сюэиню совершенствоваться. Еще в детстве он извлекал уроки из каждой битвы. Сила его техники копья не была сюрпризом, прошептал Зонг Лин. Он всегда считал Сюэиня очень умным, и всегда считал умным себя. Включая него, много людей поняло важность учиться на своих ошибках. Но Сюэинь имел свое видение вещей, поэтому его понимание было высоким. Например, обычный ребенок мог запомнить только чудесные истории необыкновенных рыцарей. Сюэинь же мог заметить восхождение необыкновенных рыцарей. Например, 90% людей не посещало академии. Сюэинь был вдохновлен всего лишь несколькими словами в новеллах о том, что необыкновенные рыцари обращали внимание на основах. Поэтому он акцентировал свое внимание на тренировках основ техник копья. Том 1, глава 18. Засада. На пике горного хребта опустошения Сюэинь и Зонг Лин смотрели вдаль, присевши. Дядя Зонг спросил Сюэинь: прошло уже 12 дней с начала поисков на горном хребте опустошения, но мы все еще не нашли никаких следов Альянса Бесчестного Клинка. Каждый раз, когда члены Альянса Бесчестного Клинка скрываются в горном хребте опустошения, они появляются где-то в этой местности. Следуя информации, полученной за последние несколько лет, это должно быть то самое место. Главной целью их путешествия на горный хребет опустошения была охота на Альянс Бесчестного Клинка. Альянс Бесчестного Клинка был бичом города водных обрядов уже очень давно. Многие люди были свидетелями их бесчинств и мест, куда они уходят после них. Так что они примерно знали, где находится Альянс. Им приходилось осматривать все лагеря вне их базы. Зона, выбранная для их лагеря, была центром и расстилалась на 250 километров вглубь горного хребта. Они предполагали, что Альянс Бесчестного Клинка был где-то в этой местности. Бандиты Альянса Бесчестного Клинка часто приходят и уходят. Где-то должна быть относительно безопасная дорога для них. Хотя это все-таки горный хребет опустошения. Магические звери могут появиться в любой момент, значит, они не уходят слишком глубоко в горы. В подобном случае путь вокруг занял бы около 15 часов. Их темп не должен быть быстрее нашего. Большая часть из них даже не рыцари, сказал Зон Клин. Давай не будем терять времени, мы найдем их, рано или поздно. Эх, хотя зона в 250 километров казалась не очень большой, для двух людей такие поиски были бы сложными. В любом случае, база Альянса Бесчестного Клинка должна быть в каком-то скрытом месте. Сюэйн и Зон Клин осторожно продолжали поиски. Изредка они встречали магических зверей, но из-за их силы, сравнимой с рыцарем Серебряной Луны, и его мощной техники копья, Сюэйн мог сдержать их. Все-таки магические звери выше три ранга были достаточно редки. В темных горах снег не таял тысячелетиями, холод витал в воздухе. Сюэйн и Зон Клин бесшумно искали следы Альянса Бесчестного Клинка. Уши Сюэйня дернулись. После чего он сказал тихим голосом: «Дядя Зонг, пошли взглянем туда», указав на Нагорье. «Ты что-то нашел?» – спросил Зонг Лин, бесшумно последовав за Сюэйнем в этом направлении. «Ты все поймешь, когда увидишь». Сюэйнь осторожно поднимался на Нагорье. Зонг Лин следовал за ним. Они скрыли свои тела за Нагорьем и взглянули вдаль. Там было большое, красивое озеро, напоминавшее нефрит. Большое количество людей собралось вокруг озера, разделяясь в меньшие группы по 2-3 человека. Все они отдыхали или выпивали, сидя на траве. На первый взгляд, казалось, что в группе было 2 или 3 сотни волков. Эти волки были намного больше черношкурых шакалов. У каждого волка была белоснежная шерсть, которая могла соперничать с ледяными пегасами. Стая волков Серебряной Луны, сглотнул Зон Клин. Его лицо немного побелело. Волчий король. Сюэйн смотрел на самого дальнего волка. Самым большим волком был волчий король. Примерно 10 сильных волков окружало их короля. Я никогда бы не подумал, что действительно смогу увидеть волчьего короля Серебряной Луны, ожесточенно улыбнулся Сюэйн. Уходим, у нас нет шансов против них, сказал Зон Клин, покачивая головой. Сюэйн уставился на волка. Да, это так, не было даже ничтожного шанса. Даже магический зверь 3 ранга, волк Серебряной Луны, был намного больше черношкурого шакала. Волк был очень силен, когда 4-тонный разбегался, сила импульса могла достигать 10 тонн. Сюэйн мог убить 5 шакалов одним взмахом. Но волка, Сюэйн мог атаковать только одного волка одновременно. Даже 5 рыцарей Метеора не смогли бы победить 300 волков. И сильнейшего из них, волчьего короля. Проворно двигаясь, я могу контролировать ход битвы так, что я буду драться только с несколькими волками одновременно. Сюэйн планировал в своем уме, но это вряд ли будет так легко против волков под командованием короля. Как только меня окружат, шансы на побег сразу же улетучатся. Уходим. Сюэйн решил сдаться. Прошло уже какое-то время после входа в горный хребет. Он прекрасно понимал, насколько опасными могут быть магические звери. Если бы он начал сражение с волками, его шансы на победу были бы не больше 10%. А шансы же умереть были больше 89%. Как говорится, овчинка выделки не стоит. 3 дня спустя, Сюэйн не жалеет усилий для того, чтобы найти базу Альянса Бесчестного Клинка. Да уж, Альянс Бесчестного Клинка хорошо прячется. Стиснув зубы, сказал Сюэйн. За 2 недели они прочесали эту область уже 2 раза. Они боятся, что их логово может быть обнаружено, улыбаясь, сказал Зон Клин. Сюэйн, будь терпеливее. Твой дядя, родители и я искали ценное месторождение целых 3 месяца. Вы нашли его? Спросил Сюэйн. Нет, ответил Зон Клин. Нет, уставился на него Сюэйн. Зон Клин улыбнулся. Что в этом такого? Поиск сокровищ означает непременное их получение. Большинство вещей случаются не так, как мы того желаем. Сюэйн кивнул. Это всколыхнуло его чувства. В этом мире 9 из 10 вещей не удовлетворят людей. Сюэйн считал себя лучше, чем дядя Зонг в некоторых аспектах, например, финансы и техники культивации. Но он мало знал о философии. Двое мужчин продолжали поиски. В это же время худощавое и маленькое четвероногое животное с расплывчатой фигурой стояло на дереве и наблюдало за ними. Сюэйн и Зонг Лин совсем не заметили этого. Шух! Легким прыжком зверь переместился на другое дерево, продолжая следить за ними. Даже несмотря на то, что Сюэйн имел обостренные чувства, он не заметил его перемещений. Фигура этого зверя была обтекаемой, и он был размером с черношкурого шакала. Но его мех напоминал шелк, и это было похоже на призрака. Это был жестокий охотник, магический зверь 5 ранга, теневой леопард. Пугающий хищник бесшумно следил из тени. Он уже показал свои клыки, а обычно его жертва была уже мертва в этот момент. Он был сильнейшим хищником в горах. Легендарный магический зверь 6 ранга, король теневых леопардов, мог полностью скрыть свое тело в тенях. Люди не могли бы его увидеть, даже если бы захотели. Теневой леопард двигался к ним очень тихо. Он выбрал своей целью молодого человека в черном. Как сильнейший хищник, он мог чувствовать, что черноволосый паренек был опаснее среброволосого змея-человека. Было бы намного проще, если сразу убить молодого паренька. Намерение убийства загорелось в серых глазах теневого леопарда, как только он неожиданно прыгнул. Серая тень. Слишком быстро. Даже скорость Сюэйня на пределе его возможностей была медленнее теневого леопарда. Его скорость была бы проблемой даже для рыцарей Серебряной Луны. А неожиданно поведение Сюэйня изменилось. Его волосы встали дыбом, а его сердце ёкнуло. Умри. Не было времени оборачиваться или защищаться. Все, что мог сделать Сюэйнь, это бежать вперед и атаковать назад. Его удар был достаточно силен для зверя 4 ранга, но это был теневой леопард 5 ранга. Когти леопарда ударили по копью. Он уперся об копье, подпрыгнул и полоснул Сюэйня по спине. Ужасный удар обрушился на тело Сюэйня и толкнул его к земле. И все-таки благодаря его умениям великого мастера копья, Сюэйнь сумел прокрутить свое копье вокруг, пока был атакован острыми когтями теневого леопарда, и обрушил его на теневого леопарда, не давая времени на уклонение. Хоть и Сюэйнь был послан в полет атакой леопарда, но все-таки он сумел совершить сильную атаку. Теневый леопард упал на землю, но его мягкое тело поглотило удар, и он убежал. Сюэйнь встал с земли. Сжимая свое копье, он смотрел вслед леопарду. Его спина была разодрана, а его органы были повреждены. Он мог почувствовать кровь. Тфу! Сюэйнь сплюнул кровь, обнажая покрасневшие от нее зубы. Он пристально смотрел на теневого леопарда. Том 1, глава 19. Жизнь или смерть, решит мгновение. Это теневой леопард. В шоке воскликнул Зонг Лин. Его опыт подсказывал, что нужно быстро отступать. Благодаря его хвосту он мог отступить на верхушку дерева всего за 3 прыжка. Но мрачные глаза теневого леопарда всего лишь мельком взглянули на Зонг Лина, прежде чем снова продолжили следить за Сюэйнем. Ему было все равно на среброволосого змея-человека. Леопард был магическим зверем 5 ранга, известным за его скорость. Он мог убить небесного рыцаря всего одной атакой. К тому же, тело леопарда было таким крепким, что небесный рыцарь не смог бы даже нанести увечья. Поэтому он игнорировал Зонг Лина и сфокусировался на Сюэйне. Этот молодой человек в черном был большой угрозой. Он даже смог контратаковать после неожиданной атаки. «Дядя Зонг, ты должен уйти, беги как можно быстрее», — сказал Сюэйнь тихим голосом. «Сюэйнь, будь осторожен, теневые леопарды очень быстры». Зонг Лин знал, что был бесполезен, поэтому он отступил. Сюэйнь внимательно посмотрел на леопарда и улыбнулся. «Я даже и представить не мог, что встречу магического зверя 5 ранга». Он отвязал ремни вокруг своей груди, и оружейная коробка упала на землю. Она была полностью сломана после атаки леопарда. Одежда Сюэйня была не в лучшем состоянии. Но, к счастью, раны Сюэйня не были глубокими, спасибо его внутренней броне. Теневой леопард кружил вокруг Сюэйня. Его шаги были очень легкими, а подушечки на его лапах приглушали звук его шагов. Взгляд Сюэйня следовал за леопардом. Один человек, один магический зверь. Они смотрели друг другу в глаза. Жизнь или смерть, решит мгновение. Теневой леопард резко начал двигаться, он прыгнул назад и резко побежал на Сюэйня. Умри. Копье было, словно змея в руках Сюэйня, и мгновенно направилась в сторону леопарда. Леопард не отводил взгляда от Сюэйня. Он побежал снова. Его 4 лапы будто парили над землей. Он двигался мягко, но в то же время неимоверно быстро. Он продолжал менять направление, одного на другое, чтобы увернуться от острого конца копья Сюэйня. Снова и снова, он прыгал на Сюэйня и потом внезапно менял направление. Сюэйнь сфокусировал всю свою силу на защите. Теневой леопард будто стал призрачным демоном, постоянно кружа вокруг Сюэйня. В ответ, копье Сюэйня, божественное копье падающего снега, разделилось на бесчисленное множество иллюзорных изображений, создавая видимость бесконечного числа падающих снежинок. Он слишком быстрый, все еще недостаточно. Сюэйнь опасался своей медлительности относительно леопарда. Хоть он силен в мистической технике ледяного копья, сравнивая с теневым леопардом, разница сразу становилась очевидной. Теневой леопард кружил вокруг Сюэйня, будто он был на своей территории. Снова и снова он высматривал возможность напасть. Его фантомные шаги не были его сильнейшей техникой. Они были лишь базовым навыком передвижения. В спокойных глазах леопарда читалось чувство контроля над ситуацией. Атмосфера стала накаляться, и теневой леопард неожиданно ускорился. Он напал на Сюэйня. «Вот он, мой шанс», — сказал Сюэйнь. Его глаза стали красными, и красная аура начала исходить из его тела. Сюэйнь полностью выплеснул силу своей первобытной крови. Взрыв силы. Кончик копья крутнулся, рассекая воздух, направился к теневому леопарду, пока тот был в прыжке. Теневой леопард почувствовал опасность. Скорость копья полностью превзошла всего его ожидания. Если бы он был готов к подобному удару, он бы легко уклонился. Но использовав все свои силы, он был уже перед Сюэйнем. Расстояние между ними было слишком малым, а скорость слишком большой. Уклонение было невозможным. Рыкон издал свирепый рык и ударил своими передними лапами по копью. Вращающееся копье двигалось словно большая, блуждающая змея. Из-за этого движения копье потеряло большую часть своего импульса, но продолжало двигаться к брюху теневого леопарда. Теневой леопард изогнул свое тело, будто в нем не было костей, пытаясь уклониться. Но все же копье ударило по нежному брюху леопарда, открывая кровавую рану. Используя импульс копья, теневой леопард прыгнул вперед на ближайшую ветку на дереве. На его брюхе было два длинных пореза. Хоть раны уже затягивались, оставляя лишь немного крови за собой, в его глазах читалась безумная ненависть к Сюэйню. «Несмотря на все это, я таки не убил тебя. Ты действительно везучий», — сказал Сюэйнь, не отводя взгляда от зверя. Он не мог смириться с этим. Когда он использовал всю свою силу, лучшим вариантом было, когда противник не ожидал этого. Но сейчас теневой леопард был настороже, что делало ситуацию еще более проблемной. Теневой леопард был в ярости. Он спрыгнул с дерева для атаки на Сюэйня. ПФФ красная аура начала исходить из тела Сюэйня, когда он сжал свое копье. Теневой леопард изменил направление в ответ. «Отвали!» Копье столкнулось лишь с воздухом, но Сюэйнь мгновенно превратил выпад копьем в размах. Сила этого удара могла расколоть небеса и сотрясти землю, заставляя леопарда нервничать. Если бы удар достиг цели, Сюэйнь без сомнения бы победил. Даже если бы это не убило леопарда, рана была бы очень серьезной. Как леопард мог знать, что Сюэйнь пробудил первобытную кровь? Сюэйнь вложил всю силу в эту атаку. Только так он мог получить преимущество. Тело теневого леопарда искривилось, словно поток воды. Его когти вцепились в копье, пытаясь минимизировать урон своей силой. «Сдохни уже!» Сюэйнь ринулся вперед, совершая выпады и размахи своим копьем. Непрекращающийся поток ударов обрушились на теневого леопарда. Он непрерывно уворачивался, отступая понемногу. Окружающей среде сильно не повезло. Копье Сюэйня легко разбивало на кусочки камень, который смогли бы обхватить только трое мужчин. Деревья не могли избежать разрушения. Все это время они сражались друг с другом. Сюэйнь уже давно обнаружил дядю Зонга, прятавшегося неподалеку. Он издал облегченный вздох, хотя на сердце ему было очень тревожно. Это было из-за влияния его выброса силы. Он мог поддерживать преимущество своими сильными атаками. Но теневой леопард постоянно наверстывал его, как только он пытался отступить. Увы, побег был невозможен. Леопард был слишком быстрым. Если бы он захотел преследовать Сюэйня, тот ничего бы не смог с этим поделать. Что же мне делать? Я начинаю уставать, и вряд ли продержусь долго после использования специальной силы. Сюэйнь чувствовал сильное уменьшение его энергии. Как только она закончится, он точно умрет. Теневой леопард был опытным охотником, который продолжал искать возможность ударить. Наконец, безрассудное использование энергии наконец сокрыло дыру в защите Сюэиня. Теневой леопард со скоростью молнии оказался прямо перед Сюэинем. Очень плохо. Сердце Сюэиня сжалось. «Сдохни уже, сдохни, Схатхи». Сюэинь был словно безумец. «Один из нас точно умрет». Он ударил своим копьем со всей силы. Это был его последний шанс. Словно животное, загнанное в угол, Сюэинь чувствовал смертельную опасность. Но это была отличная возможность улучшить его инстинкт выживания. Все его тело наполнилось энергией. Время будто замедлилось. Он мог отчетливо видеть острые зубы леопарда. Ветер, образовавшийся от битвы, освежающе подул на его лица. Его кровь бурлила. Его мышцы и кости будто передавали ему свои силы. Чистая и идеальная сила. Когда Сюэинь столкнулся со смертельной опасностью, он инстинктивно пробился сквозь недостаток силы. Его кровь, кости и мышцы соединились вместе и испускали силу. Он чувствовал это. В этот момент он почувствовал, что вся эта сила была под его контролем. Он превосходно контролировал эту силу, энергия буквально исходила от него. Сила проходила сквозь все его тело. Он никогда не чувствовал такой силы прежде. В мгновение он вытащил копье из брюха леопарда и воткнул его ему в спину. Держа его на копье, Сюэинь заметил, что он еще жив. Он пытался освободиться. Кровь стекала с него потоком. Сюэинь внимательно смотрел на леопарда, а леопард на Сюэиня. Но в глазах зверя виднелся страх, злость и беспокойство. Его живучесть позволила ему продержаться его где-то полминуты. Он умер с последней каплей своей крови, упавшей на землю. Как только Сюэинь расслабился, он присел на землю, покрытую снегом. Теневой леопард все еще был нанизан на копье, позади Сюэиня. «Я выжил, ты умер». Когда Сюэинь посмотрел на труп снежного леопарда, он успокоился и будто переродился. Том 1, глава 20, первый уровень мистической техники ледяного копья. Зонг Лин спустился. Его сердце было наполнилось страхом, когда он увидел разрушение леса этими монстрами. «Сюэинь, надеюсь, с тобой ничего не случилось». Сердце Зонг Лина сжалось при виде следов разрушений. «Черт, черт, почему я не рыцарь метеора? Я бы мог помочь Сюэиню, если бы прорвался в эту сферу раньше. Ему не пришлось бы сталкиваться с такой опасной ситуацией одному. Донг Боли и мой Ян Юй, лучшие друзья, приказали ему приглядывать за их ребенком, перед тем, как их забрали. Зонг Лин вырос с Сюэинем, будто бы они были одной крови. Он был с ним, пока тот рос. Он видел, как он становился мужчиной. Волнение Зонг Лина все нарастало. С ним ничего не должно было случиться. С ним точно ничего не случилось. Зонг Лин начал бежать быстрее, перепрыгивая с ветки на ветку. Зонг Лин был способен перепрыгивать несколько метров, с дерева на дерево. Его змеиный хвост подбрасывал его, словно рогатка. Пролетая мимо очередного дерева, он заметил молодого человека вдали. Зонг Лин глубоко вздохнул и понял, кто был этим человеком. «Сюэинь». Зонг Лин поспешил к нему. «Дядя Зонг», — сказал Сюэинь, вытаскивая свое копье из трупа теневого леопарда. «Ты убил теневого леопарда?» Когда Зонг Лин увидел труп, он не мог поверить своим глазам, ведь леопард был кровожадным хищником, известным своей скоростью и ловкостью. Сюэинь улыбнулся. «Мне сильно повезло, если бы я расслабился хоть на секунду, тут же бы умер». Это была его первая встреча со смертельной опасностью. Хоть и встречался с магическими зверьми ранее, их острые зубы и когти только позволили ему натренировать его тело и почувствовать вкус убийства. Но все же это были групповые битвы, где у него было преимущество. Но в этой битве с теневым леопардом один на один он смог преодолеть свой предел. Сюэинь что-то достал левой рукой. Это была небольшая связка копий. Там было по крайней мере 12 коротких серебряных копий. Изначально они находились в его подвеске для хранения. Войди, он поднял теневого леопарда. Пуф, теневой леопард растворился без следа. «Дядя Зонг, скорее уходим, запах крови привлечет других зверей». Сюэинь нес связку копий на спине, вытащив копье парящего ледяного бога. «Не волнуйся, нормальные звери не посмеют подойти близко, из-за запаха теневого леопарда. После такого сложного боя тебе лучше отдохнуть», — спокойно ответил Зонг Лин. Во время обратного путешествия Сюэинь был в хорошем настроении. Хоть он и испытал на себе смертельную битву, тело теневого леопарда стоило около 10 тысяч золотых монет. Его шкура могла скрывать другие предметы из виду, что делало ее ценным материалом. Обычно его изделия из его шкуры достаются богатым дворянам. Они очень любили ее. Шкура теневого леопарда смотрелась и красиво, и почетно. Как много людей почувствовали бы завитие восхищения, посмотрев на нее. Но Сюэ и Ню было все равно. Главное, что это приносило деньги. Лагерь в горном хребте опустошения. Уже прошло 4 часа, небо становилось черным. Сюэ и Ню Зон Клин спешили обратно в лагерь. Зон Клин отдыхал после ужина, в отличие от Сюэ и Ню. Костер всегда горел в лагере, помогая согреваться. Сюэ и Ню сидел у костра, скрестив ноги, положив парящее ледяное копье себе на ноги. Он сидел с закрытыми глазами. Языки пламени изредка освещали его лицо. Тишина. Эта ночь была очень тихой. Сюэ Инь осторожно осматривал свое тело, каждый мускул, каждую косточку, работу своих внутренних органов, течение крови в его венах. Он был в сфере единства силы и сейчас, с новыми познаниями, он мог использовать их, чтобы узнать получше. П.П. Корявый перевод с китайского на английский. Поднимись. Неожиданно Сюэ Инь встал и начал практиковаться, держа в руках парящее копье снежного бога. Он был един со своим копьем. Тень копья лишь мелькала, а снег неистово танцевал. Отличное копье и отличная техника. Сюэ Инь остановился и с удовлетворением посмотрел на свое парящее снежное копье. Если копье двигалось достаточно быстро, то человеческий глаз воспринимал бы это как атака нескольких копий. Этот феномен назывался инерцией зрительного восприятия или же скоростью восприятия. Конечно, у всех людей была разная скорость восприятия. Обычные, земные или небесные рыцари владели только обычной скоростью восприятия. Те, кто находился в звездной сфере, могли быстрее реагировать на события. Высшие же существа имели просто невообразимую скорость восприятия. Во время исследования горного хребта опустошения, скорость копья Сюэ Иня достигла сферы 5 копий. Если бы противник звездного уровня посмотрел бы на атаку, он бы увидел сразу 5 копий. Если бы Сюэ Инь использовал первобытную кровь, он едва бы достиг сферы 7 копий. Но сейчас все было по-другому. На уровне сферы единства силы, он идеально контролировал каждую каплю силы в своем теле. Даже если бы он не использовал всю свою силу, он смог бы показать сферу 7 копий. Духовное оружие могло проявить все свои силы только в руках настоящего мастера. Рукоять парящего снежного копья была словно продолжением его тела. Парящее снежное копье идеально использовало мощь хозяина, не позволяя истратить зря и толику силы. Обычный пользователь копья не волновался бы о вибрациях. Он даже мог бы подумать, что это было помехой. Но великие мастера копья могли использовать эту силу как преимущество. Они даже могли использовать это для проведения еще более быстрых атак. Сфера единой силы. Я достиг сферы 7 копий. Парящее копье ледяного бога может свободно использовать всю эту силу. Я могу достигнуть сферы 8 копий, только используя скорость. Если использовать силу первобытной крови, я смогу приблизиться к сфере 10 копий. Сюэ Инь был возбужден. Он уже и позабыл о победе над теневым леопардом. Во время битвы с леопардом, копье Сюэ Иня, можно сказать, достигло уровня сферы 10 копий. Такая скорость могла даже превзойти рыцари Серебряной Луны. Те, кто был слабее, могли умереть даже от одного удара. Это все еще не предел. Мое копье может быть быстрее. Сюэ Инь начал культивировать трансцендентную технику копья, которую оставил ему его отец. Мистическую технику ледяного копья. Могущественный секрет трансцендентных рыцарей. Он сможет выучить только первый уровень, после того как станет великим мастером копья. Дауцы растекалась по его телу, максимизируя его силы, заставляя копье закручиваться, словно огромный питон. Доставая копье, он изменяет направление закручивания. Сила вращения была обращена вспять. Это позволило оси копья скрыть свою силу вращения. Даже эксперты копья почувствовали бы дрожь, встретившись с такой силой. Сюэ Инь выпустил эту силу. Это была сила мистической техники ледяного копья. Это неправильно. Направление силы не то. Сюэ Инь продолжал свою тренировку. В тишине ночи, один за другим были слышны взрывы, похожие на кричащий голос. Стражники были испуганы этими звуками. Когда они наблюдали за практикой молодого мастера, они не могли не восхищаться им. Молодой господин действительно удивителен. Даже после возвращения с горного хребта опустошения, он тренируется словно безумец посреди ночи. Неудивительно, что он так силен. Молодой господин тренировался, словно безумный демон, когда ему еще было только 8 лет. Я бы не выдержал подобного. Солдаты продолжали сплетничать друг с другом. Сюэ Инь продолжал тренировать мистическую технику ледяного копья. Хоть и ледяной рыцарь, сеньор Гу Юань Хань, Записал технику очень подробно, ее все равно было очень трудно осваивать. Но к счастью для Сюэйня, он был великим мастером копья, и умел контролировать копье невероятно хорошо, поэтому у него был шанс. Ночь быстро прошла, и наступил рассвет. Свист, копье воткнулось в землю. Это движение было похоже на атакующую змею. Присутствовал негромкий звук. Это не был звук вращения, а просто свист. Можно было отчетливо видеть дугу вращения копья. Сюэйнь был ликующим на вид. Внезапно красная аура возникла у его тела. Он использовал всю свою силу для этой техники. Снежинки окружали копье, и оно выглядело неподвижно. После 12-го удара все снежинки вокруг пропали. Это было доказательством достижения сферы 12 копий. Первый уровень мистической техники ледяного копья – плывущий снег. Она явно увеличивала скорость использующего ее. Мистический ледяный рыцарь, Гу Юаньхань, был известен своей скоростью, а второй и третий уровень были еще быстрее. Но они были и сложнее в использовании. Сфера 12 копий улыбнулся Сюэйнь, я наконец смог постичь первый уровень этой техники, плывущий снег. После становления великим мастером копья и изучения мистической техники ледяного копья, сила Сюэйня увеличивалась бы семимильными шагами. П.С. Прошу не кидаться тапками за несвязность событий или предложений, английский перевод такой же кривой, как и то, что получается на выходе. Том 1, глава 21, доклад главе. Провинция спокойного солнца была расположена в северо-восточной части континента, так что зимы были холодными, а земля, покрытая льдом, не была редкостью. Ты сегодня не пойдешь на горный хребет опустошения, Зонг Лин и Сюэйнь шли плечом к плечу. Это из-за того, что ты поймал теневого леопарда. Тело теневого леопарда стело больше 100 000 золотых монет. Смысл восхода на горы был как раз в этом, сбор денег на обучение его брата. Нет, улыбнулся Сюэйнь, я совершил прорыв во время битвы с леопардом и тренировался всю ночь без перерыва. Я хочу продолжить практику, а после хорошего отдыха я войду в горы и уничтожу стаю серебряных волков. Ты уверен, что уничтожение всей стаи тебе под силу? Да. Кивнул Сюэйнь. До его прорыва Сюэйнь бы имел около 10% шанса на успех. Это было бы смертельно опасно. Но сейчас, его техника копья сильно развилась. Даже если бы он не использовал первобытную кровь, он все равно может достичь сферы 10 копий. А ведь до этого он мог достичь лишь 5 сферы. Это был невообразимый скачек. Ну ладно, раз уж ты в себе уверен. Зонг Лин был доволен и точно знал, Сюэйнь стал сильнее. Полдень следующего дня. Где-то в лесах горного хребта опустошения, бесчисленные волки завыли. Как только один затухал, другой завывал. Этот вой был связан со страхом. Тушки волков Серебряной Луны были разбросаны повсюду. Король волков Серебряной Луны стоял на верхушке одного из больших камней и наблюдал за тем, как большое количество волков атаковало молодого человека. «Умри!» Молодой человек понесся вперед. Дрожащая снежинка. Холодная тень копья. С каждым взмахом копья хотя бы один волк умирал. У каждого из них было проткнуто брюхо, череп или другое слабое место. Его копье было слишком быстрым. Несмотря на окружение волков со всех сторон, ни один из них не мог прорваться сквозь копье Сюэйня. Любой, кто осмеливался напасть на него, умирал. Стая волков Серебряной Луны была хозяином здешних земель. Ни один из зверей не осмеливался провоцировать их. Даже отряды людей, приходившие поохотиться на магических зверей, несли потери. Волки Серебряной Луны были очень большими, из-за чего их удары были действительно сильными. У них не было чувства страха. Эта стая была равна по силе примерно 300 рыцарей небесного ранга. Эти демоны были настоящим кошмаром. Но сейчас, Донг Бо Сюэйнь был кошмаром для этих зверей. Сдохни. Сюэйнь был жесток, убивая их. В конце концов, магические звери были врагами людей. Во времена слабости людей они разоряли города. Именно по этой причине люди рисковали своими жизнями, охотясь на магических зверей. Рык. Король волков бросился на Сюэйня. Ну давай же. Глаза Сюэйня блестели. Проваливайте с дороги. Копье в руках Сюэйня было похоже на неистового дракона, пронзая двух волков перед ним. Они были разбросаны в стороны от его удара. Как великий мастер копья, Сюэйнь был силен контролем своей силы. Волки будто искали змею в траве. П.П. Одна из китайских поговорок. С каждым его взмахом он отбрасывал их будто утреннюю траву, открывая путь к королю волков Серебряной Луны. Король волков растерялся. Сначала он планировал измотать Сюэйня с помощью своих подручных. Столкнувшись с этим бесшабашным юношей, он почувствовал такой сильный страх, что хотел убежать, поджав хвост. Но было уже поздно. Копье засвистело, полетев к королю волков. Король волков же уклонился, отпрыгнув в сторону, и копье ударило лишь в пустоту. «Ну давай же!» Сюэинь выплеснул свою силу. Копье полетело со всей его яростью и пронзило короля волков. Послышался приглушенный звук, когда копье прошло сквозь брюхо зверя. Он издал жалобный крик, кровь полилась из его рта и носа, перед тем, как он упал на землю. Фух, копье было быстрым, словно молния, оно мгновенно пронзило шерсть и глотку короля волков Серебряной Луны. Огромное тело волка было прижато к земле, у него не осталось сил сопротивляться. Остальные волки бежали в страхе, этот юноша в черном был слишком силен для них. Волки выли в страхе, разбегаясь во всех направлениях. «Чудесно! Я не ожидал, что ты сможешь победить всю стаю с такой легкостью», – оживленно сказал Зон Клин. «Моя техника копья как раз создана для того, чтобы противостоять окружению», – с улыбкой сказал Сюэинь. «Давай-ка освежу и мы соберем все ценные», – торопливо сказал Зон Клин. «Хоть это и территория волков Серебряной Луны, другие демонические звери скоро объявятся. Давай-ка я освежую их. У меня в этом больше опыта». Зон Клин достал 6 ножей. Все его 6 рук будто танцевали, снимая шкуры с волков. Это его сердце. Сюэинь быстро засунул его в железную шкатулку и отправил ее в свою подвеску хранения. В ней осталось немного места из-за теневого леопарда, но все же достаточно для этой шкатулки. После сбора ценных материалов, они освежевали короля волков Серебряной Луны. Какая жалость, мясо короля волков дорого стоит, оставлять его здесь это такая потеря, с сожалением сказал Зон Клин. Кто мог в одиночку потащить на себе 10 тонн, даже если бы он поднял их, как бы он двигался, и несмотря на вес, запах крови привлек бы других зверей. Пошли. Зон Клин держал шкуру короля волков, она была больше человека, он привязал ее к поясу, только шкура весит больше тонны, с удивлением сказал Зон Клин. Давай я понесу. Сюэинь был настолько силен, что 100 килограмм ничего не значили для него. Белоснежная шкура была очень красивой, ее цвет был намного глубже, чем у обычных волков. Многие дворяне любили подобный материал. Она излучала сильную ауру, лежа в комнате, и даже становилась частью коллики, повешенных на стены. Только шкура этого короля волков стоила не меньше 50 тысяч золотых. Было бы странно не унести ее с собой. «Давай возвращаться домой», — улыбнулся Сюэинь. «Давай вернемся». Зон Клин был тоже счастлив. Полученная прибыль была велика. Альянс бесчестного клинка. Их главное логово было спрятано очень хорошо в глубинах гор. «Эй, одноухий, я слышал, семья Лони принесла денег в этот раз». Два свирепых бандита стояли на вершине горы, позади их главного логова. Семья Ло сказали, что они заплатят только половину. Рыба или умрет, или сет порвется. «Пепе, похоже на поговорку», — сказал одноухий мужчина. «Насколько я знаю, на семью Ло было оказано сильное давление, и у них кончились деньги. Дело было не во времени, а в уважении. Босс сказал, чтобы они заплатили ни одной медной монеты меньше. Он смеет не платить. В следующий раз мы пойдем на территорию семью Ло и устроим резню. Они познают настоящий страх после уничтожения пары деревень. Эти гребаные дворяне даже не смогут пролить слезу перед тем, как окажутся в могиле», — ругался одноухий бандит. «Смотрите, кто-то идет. Ха, кто-то действительно осмелился войти в горный хребет опустошения». Два бандита в разведке были шокированы. В разведке было больше 10 бандитов, но их настоящей проблемой были демонические звери. Что же до обычных людей, они уже очень давно не заходили сюда, а в армии у них были свои люди. Если бы большой отряд выдвинулся к ним, они бы уже давно покинули горный хребет. «Посмотри-ка, это же шестирукая демоническая ящерица, шестирукий Зон Клин с территории снежного ястреба». Одноухий бандит сразу узнал его. Он был сильным экспертом, который не умер даже в сражении с их лидером. «Шкура, что несет юноша, очень красива, намного красивее обычных шкур волков Серебряной Луны, и она такая большая. Похоже, что это шкура короля волков Серебряной Луны». Два бандита улыбнулись гнусной улыбкой. «Шкура короля волков Серебряной Луны, она стоила около 50 тысяч золотых монет. Если бы они продавали ее на территории снежного ястреба, цена была бы примерно такой. Какая необыкновенная, белоснежная шкура, такая белоснежная, такая большая. Это точно шкура короля волков Серебряной Луны. Одноухий, поторопись и доложи боссу, я пока понаблюдаю за ними». Два бандита были настолько возбуждены, что дрожали. Это была большая удача для них, но смогут ли они украсть шкуру, было решать не им, а их лидеру. П. П.С. Демонические звери, магические звери. Том 1. Глава 22. У ада нет входа, вы сами в него вошли. Внутри лагеря бандитов. Плитки на полу были плоскими и гладкими. Бандиты разных рангов жили здесь, каждый в своей области. Мастер, попробуйте эту. Мастер, попробуйте лучше эту, она намного лучше. Пять соблазнительных девушек окружали мужчину с оголенным торсом. У каждой из них были разные фрукты в руках, и они кормили его с рук. Этот мужчина был главой альянса бесчестного клинка и одновременно самым сильным бандитом города водных обрядов. Гэбинь, эти напуганные девушки были похищены им. Если бы они допустили хоть малейшую ошибку, он замучил бы их до смерти. Страх был так силен, что они делали все, чтобы ублажить его. Да я его мамку бал. Я наслаждался деликатесами каждый день, и был окружен бесчисленными красавицами, но сейчас, все что я могу это прятаться в горах, в обществе этих дешевых шлюх. Он пытался утихомирить злость в своем сердце с тех пор, как был объявлен вне закона. Эта жизнь была ужасна. Какой нормальный человек захочет прятаться на горном хребте опустошения? Место, где нет еды и воды, и их приходится закупать снаружи. Место, где ты постоянно встречался с магическими зверьми. Он мог немного придержать свой гнев с помощью этих похищенных девок. Но все же это не идет ни в какое сравнение с прошлым, когда он был рыцарем Метеора. Люди постоянно льстили ему, и он мог выбирать любую из красивейших девушек. «Я должен накопить много денег для империи, чтобы откупиться от ордера на арест», сказал Гэбинь с яростью в глазах. «У семьи Ши большие аппетиты, раз они попросили 20 тысяч золотых за откуп, будь они прокляты. Семья Ши контролировала почти все в стране Лазурных рек, так что отменить ордер для них было пустяком. Мне нужно всего лишь упорно работать 10 лет. Я должен накопить денег, и я буду снова свободен». Гэбинь мечтал о свободе. Он осознал настоящую значимость свободы, лишь став разыскиваемым преступником. Глава. Пронзительный звук был слышен снаружи. «Ты еще нахрен кто такой?» — крикнул Гэбинь, распугав всех девушек, которые сразу разбежались, боясь последствий. «Глава, у нас хорошие новости», — громко сказал человек снаружи. Было очевидно, что он прекрасно понимал последствия бессмысленного обращения к лидеру. «Какие новости?» — спросил Гэбинь, открыв дверь и посмотрев на вошедшего мужчину жестоким взглядом. Безжалостный бандит был словно муравьем перед лицом рыцаря Метеора. «Это шкура короля волков Серебряной Луны. Второй лидер и остальные уже ждут вас». «Шкура короля волков Серебряной Луны?» Гэбинь был ошарашен и немедленно поспешил в зал для совещаний. Зал для совещаний. Гэбинь сидел на кресле главы, а остальные рядом с ним. Все командиры были на уровне небесной сферы. Альянс бесчестного клинка был самой сильной группой бандитов в городе водных обрядов. Это логично, что некоторые сильные преступники присоединились к ним. «Одноухий, расскажи нам, что происходит», — приказал один из прожженных бандитов. «Мне было приказано следить за периметром. Кто бы мог подумать, что я найду этих двух? Один из них — это шестирукий демон-змей с территории снежного ястреба, Зон Клин. Другой же, юноша в черных одеждах с длинным копьем. На вид ему около 16-17 лет. Этот мальчик несет на себе шкуру короля волков Серебряной Луны. Зон Клин», — Гэбинь постучал пальцами по столу и холодно продолжил. «Юноша, который умеет обращаться с копьем из города водных обрядов, знакомый с Зон Клином. ХММ. Это должно быть юный лорд Снежного Ястреба. Он одержим тренировками с копьем. Демон копья, Донг Босюэинь». Прожженный старик в синей робе кивнул. «Я слышал о нем, но никогда не рассматривал как угрозу. Хоть он и силен в техниках копья и наречен демоном копья, не значит, что он силен. Хотя у него есть яйца, раз он посмел зайти на хребет опустошения, и даже загробастать шкуру короля волков, мы не должны его недооценивать. Ограбим их, брат?» — спросил один из бандитов. «Им удалось получить шкуру короля волков Серебряной Луны. Неужели Зон Клин прорвался к сфере Метеора?» — сказал Гэбинь тихим голосом. «Возможно», — кивнул прожженный бандит в сером. «Зон Клин был в небесной сфере уже давно. Достижение сферы Метеора не невозможно. Не забывай, что он шестирукий демон-змей из знатной семьи Змеи-Люди. Если он атакует шестью клинками, стая волков будет растоптана. Заранее расставив ловушки, поймать и убить короля волков Серебряной Луны вполне возможно. Донг Босюэинь мог удержаться против групповых атак, но если Зон Клин, с его шестью руками и хвостом, достиг сферы Метеора, тоже вполне мог обороняться против группы. «Возможно ли, что юный лорд Снежного Ястреба тоже достиг сферы метеора?» – спросил другой бандит. «Как это возможно? Сколько ему лет-то? Даже если он стал рыцарем в 7 лет, не думаю, что он сильнее небесного рыцаря сейчас». Лысый бандит почесал свою плешь и сказал: «Смеясь, я слишком много думаю». Гэбинь строго сказал: «Скорее всего, Зонг Лин действительно теперь рыцарь метеора. Что же насчет юного лорда? Максимум, он небесный рыцарь. Даже если он рыцарь метеора, их только 2, мы выигрываем количеством. Не забывайте, что это наша территория, так что у нас хорошие шансы убить обоих. Это наихудший сценарий. Я не думаю, что юноша рыцарь метеора, так что наши шансы на успех велики. Ну что же, давайте убьем их и заберем шкуру короля волков». Ехидная улыбка растянулась по лицу Гэбиня. «Этот юноша – лорд, так что у него наверняка с собой есть какие-нибудь ценности. Давайте обкрадем их». «Да, украдем у них все, убьем их». Зал для совещаний наполнился возгласами. «Одноухи, где они?» – незамедлительно спросил Гэбинь. «Они все еще далеко отсюда, на пути к выходу с горного хребта. Они точно будут проходить через каньон перед нами», — немедленно ответил одноухий бандит. «Отлично, значит, устроим засаду в каньоне. Второй брат, ты будешь ответственен за засаду». Гэбинь посмотрел на прожженного бандита в сером. Он был заклинателем небесного ранга, его положение было 2-м после Гэбиня. Он стал разыскиваемым преступником из-за множества экспериментов над людьми. «Доверься мне», — гордо сказал заклинатель. «Где-то глубоко в горах Сюэинь нес шкуру короля волков Серебряной Луны, идя рядом с дядей Зонгом. Они внимательно следили за окружением, но с текущей силой Сюэиня даже магический зверь 5-ранга не был проблемой». «Мм», — шагая по каньону, Сюэинь нахмурился и сказал: «Остановись, дядя Зонг, что-то не так, у меня такое чувство, будто что-то не так», — сказал Сюэинь, смотря на пусть впереди. После совершенствования своих техник близко к божественному уровню и становлением великим мастером копья, Сюэинь стал способен чувствовать ки рядом с собой. Все дороги, по которым они прошли, были наполнены природным ки, но в каньоне явно присутствовала необычная и свирепая ки. «Похоже, что впереди засада, давай развернемся. Посмотрим, покажутся ли они». Когда Сюэинь и Зонг Лин развернулись, чтобы вернуться, шестирукий демон-змей Зонг Лин: «Раз уж ты появился здесь, иди к нам, не уходи». Холодный голос послышался в каньоне. «Покажитесь, братца, они обнаружили нас». А Сюэинь сразу же ощутили множество бандитов, появлявшихся из-за гор. Их было около 1000, и все они смотрели на Сюэиня и Зонг Лина, словно на 2 жирных овец. Группа людей вышла из каньона к ним. Безжалостно выглядящий мужчина с 2 кинжалами на поясе и его подчиненные позади. «Гэбинь», — ярость запылала в глаза Зонг Лина. «Ха-ха-ха, Зонг Лин, ох, Зонг Лин, здесь не было входа в ад, но ты сам прыгнул в него, пп. Поговорка, а-ля ты сам нашел себе проблем», — смеялся Гэбинь. «Хоть ты и, возможно, прорвался к сфере метеора, но ты сам пришел ко мне, так что ты точно встретишь свой конец здесь. Ха-ха, я не мог напасть на тебя, пока ты скрывался на территории Снежного Ястреба, но ты пришел сюда сам. Ты ищешь смерти, я выполню твое желание. А насчет того юноши не волнуйся, ты умрешь быстро. Ты даже не почувствуешь боли». Том 1, глава 23. Убийца, Донг Бо Сюэинь. Гэбинь скомандовал своим приближенным подождать, пока остальные бандиты, окружавшие каньон, смотрели будто тигр на свою жертву. «Мы должны скорее сваливать», — нервно крикнул Зонг Лин. Сюэинь и Зонг Лин развернулись и начали убегать без промедления. «Пытаетесь сбежать? Догнать их», — скомандовал Гэбинь. «Черт, как они заметили нас. Если бы они прошли немного вперед, они бы угодили в нашу ловушку». Бандиты были раздосадованы и злы. Они не ожидали, что их так легко раскроют, все-таки они умели хорошо прятаться. Если бы они не были уверены в своих силах, они бы не выжили на горном хребте опустошения. «За ними!» — орал Гэбинь, скрипя зубами. Сюэинь и Зонг Лин специально провоцировали бандитов своим побегом. Это было из-за показавшимся гигантским арбалетом из укрытия. Больше 10 арбалетов запустили охотничьи сети в них одновременно. Сферы взрывались в воздухе, превращаясь в большие сети, летевшие к ним. «Уклоняйся!» Сюэинь и Зонг Лин в спешке уклонялись. Было бы ужасно, попадись они в сети, даже с их силой. Это и были причины их побега. Но, к счастью, они не угодили в ловушку, и их не окружили. С такой большой дистанцией между ними и бандитами, уклоняться было легко. Они слишком проворны, их невозможно остановить. Все охотничьи сети промахнулись, из-за чего Гэбинь яростно скрипел зубами. «Дядя Зонг, мы уже убежали на 500 метров, этого должно быть достаточно. Не думаю, что здесь есть еще какие-либо засады». Сюэинь остановился и бросил на землю шкуру короля волков. «Все убегайте, ну и ладно, там дальше целая армия магических зверей. Я бы посмотрел, как долго вы сможете убегать». Гэбинь и его группа бандитов приближались. Сюэинь достал свое копье парящего снежного бога и крикнул приближающимся бандитам. «Гэбинь, ты разорял мою землю 6 лет назад, и убил больше 500 людей на моей территории в городе водных обрядов. Сегодня, я верну должок». Пока Сюэинь говорил, бандиты приблизились еще ближе. «Возвращаешь долг?» – зло улыбнулся Гэбинь. «Многие люди хотели убить меня, но в конце концов, все умерли от моей руки». Старик в серой робе, стоявший за Гэбинем, поднял свой посох и начал заклинать. Сюэинь следил за всеми бандитами, но особое внимание он уделил этому старику. Он уже знал, что в альянсе бесчестного клинка был маг небесного ранга. Позволить магу читать заклинание было бы глупо. «Да, я возвращаю тебе долг, несметное количество крови, которую ты задолжал». Два коротких копья появилось из его сумки с копьями. «Вперед!» Кроваво-красная аура начала исходить от Сюэиня, метнув два копья, будто молнию. Он часто тренировался в метании копья. Для большей уверенности, он еще и использовал силу его первобытной крови. Свист. Два коротких копья создали ужасающий свист, пронзив воздух. Они пролетели пару сотен метров, перед тем, как появиться перед стариком в серой робе. Быстро. Все бандиты были шокированы скоростью копья. Осторожно. Гэбинь мгновенно достал свой клинок. Блестящее лезвие поднялось перед стариком. Гэбинь почувствовал сильный удар, а его руку пронзила острая боль. Копье отрикошетило в бандитов неподалеку. Копье оставило позади себя 3 трупа, с дырками в груди. Туман рассеялся, открывая взгляду старика огромную дыру в его животе. Заклинатель небесного ранга был убит. «Сволочь, отправляйся в ад». Сюэинь был безжалостен к бандитам. Он достал еще долнокопье и наполнил его силой первобытной крови. Великий мастер в сфере единой силы имел превосходный контроль над своими силами, позволяя показывать силу даже с коротким копьем. Каждое выпущенное копье было ужасно быстрым, оставляя дыры в бандитах. По бокам были лишь стены из камня, так что даже если бы бандиты захотели укрыться, им было бы просто негде. Высокий лысый мужчина поднял свой щит, пытаясь защититься от копья. Но щит был расколот на кусочки ударом копья. Копье врезалось в его тело, и, вылетая насквозь, пронзило еще и бандита позади. Шух, шух, воздух буквально разрезался копьями. Копье было посланником бога смерти. Бандиты впали в панику. Примерно 1000 бандитов была задействованы из-за узости каньона. Они стояли рядами, ожидая пронзающих копий. Каждый бросок был словно шампур, нанизывающий мясо для жарки. Кто бы ни боялся, силен. Гэбинь держал клинок наготове. 2 копья полетели к нему, заставляя его рисковать своей жизнью, отражая оба копья. Отраженные копья убили множество бандитов по сторонам от Гэбиня. Оказалось, что самый опасный из них — это не шестирукий демон-змей, а юный лорд. Гэбинь смотрел на этого юношу, который беспрерывно бросал копья. Гэбинь еле пережил атаку этих 2 копий. Он даже не думал об убийстве Сюэиня, так что он решил отложить это. Но все же, бандиты небесного ранга продолжали умирать. Каждое копье насаживало около 6-7 тушек. Это все было из-за узкого прохода. Время будто остановилось на этом поле смерти. На самом деле, у Сюэиня было всего лишь 12 коротких копий, и они кончились довольно быстро. После того, как шквал копий закончился, бандиты были сильно напуганы. Они лишь озирались вокруг, в страхе. Второй босс умер, третий, четвертый. Все сильные личности, кроме Гэбиня, были мертвы. Не осталось ни одного бандита небесного ранга, и больше половины земного ранга были мертвы. Самые сильные бандиты встретили мощь коротких копий. Остальные бандиты небесного и земного ранга были разорваны копьями. Босс, оставшиеся бандиты смотрели на Гэбиня. Гэбинь мог лишь скрежетать зубами, смотря на юношу вдали. Он никогда бы не подумал, что костяк альянса бесчестного клинка будет уничтожен метательными копьями. «Донгбо Сюэинь!» — взревел Гэбинь. «Я пришел на горный хребет опустошения для уничтожения альянса бесчестного клинка». Кроваво-красная аура Сюэиня начала рассеиваться. Все-таки поддерживать силу первобытной крови было нелегко. Он вытащил копье, воткнутое им в землю. Шух! Сюэйн ринулся вперед, так быстро. Бандиты были в шоке. «Убейте его, убейте!» Гэбин кричал, словно безумный. Тонкий слов черный ки начал исходить от его тела. Взял в каждую руку по кинжалу, он ринулся навстречу. «Все вместе, убейте его!» Все бандиты последовали за своим лидером. Некоторые достали луки и стрелы, некоторые свои скрытые приспособления, остальные же достали обычные мечи. Они были запуганы метательными копьями, но в ближнем бою, чего боятся тысячи людей, тем более их босс свел их. «Сдохни!» Гэбин уже давно достиг пика ранга метеора. Он был очень опытным лидером. Он двигался вперед, словно демон. Они настигли Сюэйня, окружая его. Они все хотели подобраться к нему. Копье было длинным оружием. Если бы Гэбин смог подобраться на расстояние ближнего боя, он бы наверняка победил. ПФ усмехнулся Сюэйнь, внезапно ударяя копьем вперед, словно стрелой. Тень копья, быстрая словно молния, была видна среди плывущих снежинок. Это был первый уровень мистической техники ледяного копья, плывущий снег. Быстро. Большой радиус копья не давал Гэбиню и секунды. Когда копье и клинок сталкивались, Гэбин чувствовал дрожь по всему телу. Гэбин был шокирован, потеряв контроль над телом, посланным в полет. Он был словно мешок с песком, летящий к стене из камней. Кровь потекла из его рта. Он все еще держал свои кинжалы, но он был контужен столкновением. Он мог почувствовать лишь холодный взгляд на своем лице. Копье пронзило глотку Гэбиня со скоростью молнии. Оно прошло сквозь стену из камней за ним. Он был пригвожден к стене. Его ноги свисали на высоте в полметра над землей. В глаза Гэбиня был шок, смотря на угрюмого юношу перед ним. Он никогда бы не подумал, что он, Гэбинь, скрывавшийся столько лет, будет убит руками юнца. Гульпон начал кашлять кровью. Жизнь угасла в его глазах. Самый опасный бандин города водных обрядов, бесчестный клинок, Гэбинь, был убит. Убийца, Донгбо Сюэйнь, том 1, глава 24. Страх. Бандиты, планировавшие окружить Сюэйня и убить, вместе с их лидером, были в шоке. Как их лидер мог умереть? Они обменялись всего лишь парой ударов, он умер слишком быстро. Сюэйнь вынул свое копье и посмотрел на бандитов недалеко. «Быстрее, убегаем! Бегите, глупцы!» Бандиты были в ужасе. Среди них не осталось рыцарей небесного ранга, и даже их лидер, Гэбинь, был убит, значит юный лорд был даже сильнее их лидера. «Мусор, собираетесь сбежать?» Сюэйнь начал преследовать бандитов. Снежинки и кровь смешивались друг с другом. Пока бандиты безжалостно уничтожались, точно так же, как они убивали в городе водных обрядов. Они были муравьями перед копьем Сюэйня. Оставшиеся двое земного ранга были убиты за пару секунд. Всюду лежали трупы бандитов. «Быстрее, бежим!» Бандиты были сильно напуганы. Их сила не шла ни в какое сравнение с копьем Сюэйня. Даже легкий удар мог оборвать их жизни. «Умрите!» Сюэйнь не проявлял ни капли сострадания к альянсу бесчестного клинка, стирая с лица земли всех на пути. Бандиты быстро разбежались кто куда, но все же Сюэйнь успел убить больше 200 из них. Лидер альянса, небесные рыцари, земные рыцари, весь костяк, все были убиты. С данного момента, альянс бесчестного клинка прекратил свое существование. Что касается оставшихся бандитов, городская армия добьет их. «Пощади!» — кричали 5 бандитов, зажатых в углу Зон Клином. Они боялись даже сдвинуться с места. Сюэйнь, смеясь, сказал Зон Клин. «Отлично. Сильнейшая угроза городу водных обрядов устранена. Я обыскал тела Гэбиня и остальных, и нашел парочку ценных предметов. Я даже нашел магический предмет для хранения». Сюэйнь был удивлен. «У Гэбиня был магический предмет для хранения? Эти ублюдки богаты», — сказал Сюэйнь, направляясь к Зон Клину. «Держи», — Зон Клин передал сумку. В ней находилось золото и расписки из имперского банка. Было очевидно, что Гэбинь боялся смерти, поэтому он носил все свое имущество с собой. Кроме денег, внутри было кольцо. Сюэйнь достал его и начал изучать. Он начал вливать свою ки в кольцо, закрепляя за собой право владения кольцом. Рыцарь или заклинатель могли использовать ки или магическую силу для привязки предмета для хранения, обычным же людям приходилось делать привязку кровью. «Отлично!» Сюэйнь был приятно удивлен содержимым. Там было много золота, оружия. Но все же кольцо было меньшим по объему, чем его подвеска, доставшаяся ему от матери. В нем могло поместиться всего лишь 2/3 кубического метра. Так много расписок на золото. Сюэйнь точно знал все, что находится в кольце. Расписки стоили примерно 85 тысяч монет, остальное же добро стоило примерно 90 тысяч. У остальных бандитов с собой было около 20 тысяч золотых монет. Бандиты очень богаты, подумал Сюэинь. Эй вы, пятеро. Сюэинь посмотрел на испуганных бандитов. Ведите нас к вашему лагерю. Если вы сделаете это, я вас пощажу. Но если же нет, вы все умрете. Да, да, не беспокойтесь, юный лорд, мы приведем вас туда мгновенно, ответили они. Испуганные бандиты нервно вели их вперед. Сюэинь и Зонг Лин шли позади. Дядя Зонг, держи, Сюэинь передал кольцо Зонг Лину. Ни за что, ты уничтожил альянс бесчестного клинка, так что все сокровища принадлежат тебе. Моя мать дала мне подвеску для хранения, так что кольцо мне не нужно, засмеялся Сюэинь. Оставь его для Цинцы, когда он станет магом, оно ему понадобится, сказал Зонг Линг, покачивая головой. Сюэинь ответил, пока еще слишком рано, когда придет время, я подарю ему кольцо получше. Дядя Зонг, мы все-таки получили много ништяков в этот раз. Зонг Линг задумался, но потом улыбнулся. Да уж, не только тушка теневого леопарда, у них еще есть шкура короля волков Серебряной Луны. Только они вместе стоили несколько десятков тысяч золотых. Если сложить это с добычей с Альянса, то они реально поймали удачу за хвост. Хорошо, сказал Зонг Лин, взяв кольцо и привязав его к себе. Зонг Лин был удивлен. Он обнаружил большое количество расписок и золота внутри, только расписки стоили больше 50 тысяч золотых. Это на расходы территории Снежного Ястреба, можешь тратить их как пожелаешь. «Скажи, если нужно будет еще», — сказал Сюэинь. «Мы постараемся продать тушку теневого леопарда и шкуру короля волков, когда вернемся». Тушка теневого леопарда была внутри подвески для хранения. Внутри не было воздуха, так что она идеально подходила для долгого хранения. Эх, вздохнул Зонг Лин, сила Сюэиня все растет, а с ней будут и расти затраты снежного ястреба. Немного позже, идя уже некоторое время, «Мой лорд, мы скоро достигнем цели», — уважительно сказали бандиты. Один из тощих бандитов сказал, «Наша база находится внутри горы, ее невозможно обнаружить снаружи, к ней ведут только скрытые проходы, веди». Сюэинь поднял копье и насторожился. Бандиты пошли вперед, но Сюэиня продолжал чувствовать угрозу впереди. Что-то ужасное было скрыто внутри горы. После становления великим мастером копья и повышения своих навыков, чувства Сюэиня стали необычайно остры. Так же, как и ранее, когда он обнаружил засаду бандитов, что-то впереди вызывало чувство страха.